Он приехал домой измочаленный и злой, и, конечно, не обратил внимания на странную бледность и собранность Алены. После полудня тучи разошлись, и закат получился вполне пристойным. Когда последние солнечные лучи заглянули в кухню, Алена взяла скрипку и ушла, на прощание сказав аспирину: «Я скоро». В субботу у нее не было занятий. Он, увидев из окна, как она идет по двору, подчеркнуто решительно, упруго, будто преодолевая затаенный страх и сам, не зная зачем, лихорадочно принялся одеваться. Он догнал ее на перекрестке у метро. Алена шла, не оборачиваясь, и его не видела. Она спустилась в метро, и аспирин за ней. Ситуация была дурацкая, и он не знал, что говорить, если Алена его заметит. Но она и гранаты, наверное, не заметила бы, хоть разорвись граната под самым ее носом. Аспирин давно уже не ездил в метро. Он забыл, как тут душно, какие угрюмые и жесткие лица у этих людей, его каждодневных слушателей. Ну кто еще посмеет упрекнуть его, аспирина, что он тупой болтун, делает их жизнь чуточку разнообразнее, капельку ярче. Алена стояла, прислонившись к двери спиной, хоть на стекле ясно было написано «не прислоняться». В детстве аспирин, кротая время в вагоне, любил складывать новые слова из этих белых букв. Выходило и слон, и рис, и пир, да много чего выходило, всего и не вспомнишь. Алена и не искала развлечений, стояла, нахохлившись, прижимая к груди футляр со скрипкой. Аспирин теперь только сообразил, а Мишутки-то нет. Впервые за много дней Алена вышла из дома без плюшевого друга и телохранителя. Он огляделся, все лица в вагоне показались ему подозрительными и недобрыми. Куда она едет? Мог Вискас назначить ей встречу, выманить на свидание без Мишутки? Мог. Что угодно мог. Пока аспирин трепался в эфире, от жары и духоты он быстро устал и вспотел. Еще не поздно было подойти к Алене, признаться в шпионаже и вымотать правду. Если удастся, конечно. Не пустить, запугать, силком утащить домой. А может, все-таки проследить и исследовать, кто и куда ее пытается затащить. На следующей остановке вагон заполнился людьми почти под завязку. Аспирину приходилось тянуться на цыпочки, чтобы не упустить Алену из виду. Она все-таки же стояла, съежившись, глядя перед собой, нервничала. Ей тоже было не по себе. Двери вагона снова открылись, завертелся человечный водоворот, и аспирин чуть не упустил ее. Алена кинулась к выходу, сломя голову, аспирин за ней. Раздраженно по-старушечьи заругалась девица на шпильках. Аспирин придержал съезжающиеся двери и выпрыгнул на перрон. Алену уносило толпой. То замедляя шаг, то лавируя среди идущих, аспирин нагнал ее и пристроился в десятки шагов за ее спиной. Алене стоило оглянуться, чтобы обнаружить слежку, но она не оглядывалась. Один за другим они вышли из метро и очутились в огромном подземном переходе. Алена шагала все менее решительно. Аспирин был почти уверен, что она раздумает и повернет назад, но Алена тряхнула головой, будто приказывая себе оставить малодушие, и двинулась дальше по подземной кишке, мимо аптечного киоска, мимо входа в закусочную, мимо щекастого парня, торговавшего заводными игрушками. Механические котята-монстры истошно вопили, сверкая зелеными лампочками глаз, а солдаты в камуфляже ползли и стреляли. Алена вышла на перекресток, где сходились две подземных человеческих потока, и остановилась у автомата с напитками. Аспирин тоже встал. Значит, встреча назначена здесь, в переходе, полутемном людном месте, на сквозняке. Алена присела на корточки и положила скрипичный футляр перед собой на асфальт. Расстегнула куртку, откинула крышку футляра, вытащила подушку на веревочках и привычным движением повязала на шею. Аспирин наблюдал за ней, уже догадываясь, что она будет дальше делать, испытывая одновременно облегчение, раздражение и злость. Не было назначено никакой встречи. Девчонка просто побирается в переходе со скрипкой. Алена вынула инструмент, прохожие шли, иногда поворачивая к девочке голову. Аспирин видел только затылки. Алена подняла скрипку к подбородку, взяла смычок. Аспирин впервые заметил, как легко и красиво лежат на смычке ее пальцы. Она постояла несколько секунд и заиграла. Аспирин ожидал услышать все, что угодно, но не явно фальшивый резкий звук, вырвавшийся из-под смычка. Прохожие шли, но ни на что не обращали внимания. Алена опустила руки и постояла так с минуту, может, больше. Аспирин видел или скорее чувствовал, как она пытается унять дрожь в руках, и как это у нее не сразу, но все-таки получается. Она сделала глубокий вдох, снова вскинула скрипку, провела смычком. То ли пальцы отказывались служить Алене, то ли музыкальный материал, за который она взялась, был слишком сложен. Но звуки, разносившиеся под сырыми подземными сводами, вызывали недоумение. Казалось, ребенок впервые взял в руки инструмент. Прохожие шли. Аспирин отошел в сторону и встал за углом киоска. В отдалении мяукали фальшивые котята и трещали автоматами солдаты-роботы. Шелестели, касаясь асфальта, сотни подметок.